Глава 45. С того момента, как незнакомец из леса отдал Роберту крест, найденный на берегу, не проходило минуты, чтобы он не думал о том, что значит эта находка. Причастен ли в самом деле отец Абигейл к убийству его нареченной? И если так, каким образом? Почему? Нэш неизменно стращал его ужасами преисподней, которая ждет его. Двоеженца, коли Роберт осознанно совершит этот грех, при живой-то жене женится снова. Но тогда логичнее было бы перегрызть глотку ему, а не ни в чем не повинной девушке. Или Нэш, отчаявшись до него достучаться, взялся решить проблему вот так, дерзко и агрессивно. Нет, все-таки что-то здесь не сходилось, не складывалось в его голове в целостную картину. «Ваша светлость, мы прибыли», — сказал Рэмзи, придержав лошадь у дома Нэшей, и продолжил, волнуясь. «Позвольте мне самому побеседовать с мистером Нэшем. Полагаю, так будет правильней. Обещаю не мешать вашей беседе, но при разговоре все-таки поприсутствую». С тяжелым вздохом Олкот Рэмзи слез с лошади и повел ее к коновязи. Потом дождался, как тоже сделает его спутник, и вместе с ним направился к дому. На стук выскочила перепуганная служанка. Скисла при виде двух посетителей, так что сразу стало понятно, ждала она явно не их. А кого же тогда? «Мы хотели бы видеть мистера Нэша. Он дома?» – осведомился префект. Служанка дернула головой, вцепившись в передник. «Нет, сэр, со вчерашнего дня его ждем, а он все не возвращается», – отозвалась она. «Как это не возвращается? И куда же он делся?» «Ума не приложу, сэр. Хозяин вчера как уехал с бароном, так и пропал. Невесточки не прислал. Мы уж не знаем, что думать». «С каким бароном?» – насторожился служитель закона. И кадык его дернулся. «Так, с Латимером, ясное дело. Тот еще поутру заявился, и они с мистером Нэшем в кабинете долго беседовали. А потом, не заказавши ни слова, собрались и просто уехали». Роберт будто наотмашь ударила осознанием неотвратимости некой беды, свершившейся или вот-вот готовой свершиться, но неизбежны, как лондонский дождь и туманы. Он развернулся и направился к своей лошади. Путь до имения Латимеров не близкий, а он не мог, не решив дело с Ханной и незнакомцем, на ночь глядя отбыть туда. Но и медлить было нельзя. Мало ли, что сотворил с Нэшем обезумевший от жажды мести барон. «Итак, вы еще сомневаетесь в верности нашей улики?» – спросил граф, вспрыгивая в седло. «Как по мне, мистер Рэмзи, все относительно ясно». Несчастный служитель закона, посидевший за последние дни, заикаясь, сказал. «Но я все-таки не понимаю, милорд, как барон, не умея улик на руках, догадался о причастности мистера Нэша?» «Об этом вы спросите его сами, когда прибудете в Биверстон. А пока соберите людей и встретимся на дороге после 6 боя часов». «Отправимся в ночь? А вы хотите позволить барону творить произвол по своему усмотрению?» Гневно откликнулся граф, понукая лошадь ногами. «Встретимся через час. Всего доброго, Рэмзи». Уже на полпути к дому Роберт вспомнил, что обещал мистеру Гриму расспросить в городе о таинственных линчах, но, занятый мыслью о Нэше и том возможном, что с ним сейчас происходит, напрочь об этом забыл. И зачем тогда возвращался в имение, не понимал вовсе. Но там была Ханна, взволнованная и перепуганная, и он не мог просто исчезнуть на целую ночь, ничего ей не объяснив. Наверное, просто хотел ее снова увидеть». И нездоровая, как ему виделась эта потребность, опять испугала его. Как пугали все его чувства, связанные с девчонкой. «А мисс Уэллс с мистером Гримом ушли около часа назад», — сообщил ему мажордом, едва Роберт о них заикнулся. И виновато скукожился, считав в то же мгновение настроение графа. «Уж как не считать за столько-то лет верной службы в имении?» А граф разозлился. И испугался в одно и то же мгновение. Снова взревел на весь двор «Коня мне!», выскакивая из дома, и через минуту его будто и не было в Рейвенхолле. Только топот копыт вдалеке и намекал на обратное. Обратная скачка до города оказалась отчаянной. Неприятное то предчувствие, что посетило Роберта на пороге коттеджа Нэшей, вдруг оказалось пророческим, но не в отношении его бывшего свекра, а в отношении ослушавшейся его просьбы девчонки, этой своенравной Уэллс. Кой черт понес ее в город, супротив его воли? Что за вздорный упрямый характер? Что за стремление противоречить во всем? Еще и теперь, после того, как он ей открылся, душу, можно сказать, обнажил, а она... Да еще с этим типом ушла, с перевертышем. Грудь сдавила до мурашек перед глазами. Еще чего доброго свалится с лошади и свернет себе шею. Дурак. Какой же он все-таки идиот. Влюбился в какую-то оборотницу, а она... Дом у церкви казался безжизненным, как церковный погост. Роберт спешился и, толкнув торопливо калитку, обошел задний двор, выкрикивая любимое имя. Ханны Уэллс. Как и Грима, здесь не было. И обладай он способностью обращаться в дикого зверя и читать по следам, может быть, смог бы что-то понять, разобраться. Но, ограниченный человеческим естеством, он мог лишь тупо пялиться в темноту ночи и гадать, куда эти оба пропали. Пошли по следу или же... В серебряном свете луны Роберт вдруг рассмотрел яркую ленту, зацепившуюся за куст колючего барбариса, и сердце ухнуло в пятки. Лента Ханны. Он сам подарил ее девушке в Лондоне, и она бы с ней не рассталась по собственной воле. Стиснув находку в руке, Роберт присел на пороге пустого и темного дома и осознал, что в душе его так же пусто и так же темно. И все потому, что только свет желтых глаз оборотницы наполнял его жизнью и светом. Делал живым впервые за долгое время. И он, черт возьми, не желает опять становиться живым мертвецом и влачить пустое, безрадостное существование без проблеска света. Нужно предпринять что-то, где-то искать. Он резко поднялся на ноги и, услыхав топот копыт, будто пьяный, поплелся к калитке. «Господин граф!» Услыхал удивленное и узнал голос Рэмзи. Тот в кавалькаде из нескольких всадников направлялся, должно быть, к месту назначенной встречи. И теперь, придержав лошадь и весь свой отряд, глазел то на Роберта, мрачного и несчастного, то на темный дом у него за спиной. Наверное, что-то пытался понять, но лишь напрасно напрягал голову. А потому, не задав ожидаемого вопроса «Что, собственно, вы потеряли здесь, граф?», сообщил вдруг. «Ваша светлость, вы не поверите, но мистера Нэша видели около этого дома не более часа назад. Он был жив и здоров, представляете?» Рэмзи подобная новость, похоже, чрезвычайно обрадовала. Он лучился улыбкой. Все-таки не придется ему призывать к ответу сиятельного барона, как он было страшился. «У этого дома?» – переспросил Роберт. «Кто его видел?» «Так булочник шел в кабак пропустить кружечку пива, а мистер Нэш в тот самый момент влезал на коня в компании некой девицы». «Что за девица?» – встрепенулся мужчина, подаваясь к префекту. Тот аж глаза округлил. «А мне почем знать, ваша милость? Может, он потому и домой не вернулся, что загулял? Ну, понимаете, с девкой какой?» «После разговора-то с Латимером? Вот уж вряд ли. Да к тому же такой святоша, как Нэш, не станет в открытую миловаться с девицей». Роберт понял мгновенно. То была Ханна. Но как она, Латимер, Нэш и убийство Равены связаны между собой? А в том, что связаны, Роберт больше не сомневался. Все в этом деле переплелось, да так крепко, что только рубить и рубить яростно. «В Бивертон», — скомандовал он. «Нужно выяснить, где сейчас Нэш и как он связан с бароном». «Так вы все же намерены ехать? Может, все-таки отложить до утра, раз уж худшего не случилось?» — проблеял префект. Но Роберт как плеткой прошел по нему таким яростным взглядом, что тот мгновенно заткнулся и тронул поводья, направляясь со своими людьми в сторону Бивертона, поместья барона. Через час они были на месте, и Роберт, прежде по-своему трепеща перед убеленными сединами бароном, теперь испытывал только неистовую решимость разобраться во всем, невзирая на лица. «Господин граф, мистер Рэмзи, чем обязан этому позднему и во всех отношениях неожиданному визиту?» — осведомился барон Латимер, едва визитеров припроводили в гостиную. «Удивлен, весьма удивлен. И будто только теперь догадавшись. «Неужели вам стало что-то известно о гибели моей дочери?» И взгляд его черных, будто бусины глаз, вперился в мистера Рэмзи, тем самым будто проткнув остатки его и без того почти угасающего самообладания. Рэмзи то ли судорожно вдохнул, то ли наоборот выпустил воздух. В любом случае он весь паник, как спущенный шар. И Роберт понял, что говорить придется ему. «Ваша светлость, нам стало известно, что мистер Нэш, ипсвичский нотариус, причастен тем или иным образом к смерти леди Равенны». Будто отрапортовал он, вглядываясь в лицо человека, недавно казавшийся ему бесхитростным и простым, а теперь будто таящее за этой обманчивой маской нечто зловещее. «Вам стало известно?» – переспросил собеседник. «Это каким таким образом, позвольте узнать?» «Нательный крест мистера Нэша был найден недалеко от часовни в моем имении, сэр. И вы сразу предположили...» Но Роберт не дал ему договорить, оборвав слова барона вопросом. «Вы покрываете мистера Нэша, барон? Вы, который так жаждал отомстить за смерть своей дочери, теперь бежите от правды?» «Бегу от правды? Ничуть!» Насмешливо, но и зло откликнулся Латимер. «Если кто из нас и бежит от чего-то, то это скорее вы, Солсбери. Похороны Равенны прошли без вашего в них участия. И я готов был вас оправдать, предположив глубокую рану в душе. Вот только мне стало известно, что вы уехали в Лондон с девицей. И предавались, я полагаю, неизменной страсти в то самое время, когда моя дочь, неоплаканная своим женихом, лежала в холодной могиле». Упрек был верный, Роберт повел себя как мерзавец по отношению к мертвой девушке, и Латимер вправе был лютовать на него, но похищать Ханну, чтобы ему отомстить, это все-таки выходило за рамки. «Я признаю, что повел себя недостойно, пропустив похороны Равенны, но, барон, то, что вы сделали, чересчур даже для вас». «Что вы хотите сказать?» — в сердцах кинул мужчина, отбросив всякую вежливость. Маска слетела с него, явив миру озлобленное, полное затаенной обиды и боли лицо. А еще нечто более темное, недоступное пониманию Роберта. То ли некую тайну, то ли порок. «Девушка, сэр. Ваша шлюха, хотите сказать?» «Девушка, сэр», — как можно спокойнее повторил Роберт, впившись ногтями в ладонь. «Мисс Уэллс, вы знаете что-то о ней?» Хлопавший, как безгласный олень большими глазами, префект и гадавший, что, собственно, происходит между мужчинами, вдруг подал голос. «А еще мистер Нэш, что именно мистер Нэш?» Будто выплюнул Латимер, испепеляя префекта глазами. «Вы вчера виделись с ним?» Мужчина втянул голову в плечи, как бы ожидая удара. «И даже уехали вместе. И что я, по-вашему, сделал с ним? Придушил в ближайшей канаве?» прохрипел Рэмзи. «Если вы предполагали, что мистер Нэш что-то сделал с вашей...» И собеседник взрыкнул на него. «Если вы полагаете, что я какой-то убийца, то, пожалуйста, этот дом в вашем полном распоряжении. Обыщите его и убедитесь, что барон Латимер не какой-то мерзавец. Как некоторые». Красноречивый взгляд прошелся по Роберту. «Ну, чего вы стоите?» — прикрикнул он на мужчину. «Идите, и пусть ваши люди делают свое дело. А мы пока с графом Солсбери поговорим с глазу на глаз», — заключил хозяин Биверстона с каким-то зловещим подтекстом.